Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущих беседах мы рассматривали два важных вопроса – личность и божественность Духа Святого. Сегодня обратим наше внимание на утверждение, что Дух Святой говорил в пророках. Выражение «говоривший в пророках» подразумевает и включает целый вопрос Божьего откровения человеку. О возможности такого откровения мы заключаем, смотря на Божью силу, а о вероятности его нам говорит, естественно, Божья любовь. О том, что откровение необходимо, нам указывает грешная и ограниченная природа человека. Говоря о нужде в откровении, необходимо отметить, что человек нуждается в руководстве сверхъестественном, сверхчеловеческом, божественном. Живя среди греха и печали, страхов и трудностей, испытаний и проблем жизни, он нуждается в авторитетном руководстве относительно пути спасения, святости и славы. Отворачиваясь от самого себя и людей, находящихся в том же положении, у каждого, кто озабочен значением и целью жизни, из сердца вырывается вопрос: что является истиной? Где ее можно найти? Где сила для жизни? Какое ее приобретение? Таким образом, как рациональное существо, человек нуждается во свете, а как грешное существо, он нуждается в жизни. И только от Бога может прийти свет и жизнь. Поэтому в основании религиозной веры и практики лежит великий вопрос авторитета. Нужда и значение авторитета очевидны во всякой отрасли жизни и во всяком виде познания. Ребенок дома, мальчик в школе, молодой человек в предприятии, мужчина в городе, ученый, солдат, писатель – все одним или другим образом свидетельствуют о факте и силе авторитета. В вопросе религии нет исключения. Человек нуждается в авторитете. Авторитет основан на превосходном познании. Люди различных течений и взглядов практически согласны относительно нужды в некотором авторитете. Они только расходятся в взглядах относительно характера его и места. Две вещи необходимы для человека – истина и глаз, чтобы видеть ее. Эти две, внешняя и внутренняя, объединены и нераздельны, и встречают всякое вообразительное обстоятельство. Человек, который нуждается в руководстве, нуждается в понятии, чтобы видеть, и в силе, чтобы исполнить это руководство. В этом лежит близкая связь между Словом Божьим и Духом Божьим. Слово предоставляет истину. Дух дает понятие и силу. Слово дает свет, а Дух – жизнь. Иными словами говоря, Бог является главным авторитетом, как источником всей благодати и праведности. Авторитет находится в откровении Бога миру, в его присутствии здесь и его действии ради человека. Это откровение личное, личное в источнике и назначении. Это откровение личности к личности, Бога к человеку, и предназначено для трансформирующего влияния каждой отрасли нашей жизни. Когда мы осознаем, что источником авторитета является божественная личность Христа, которая выражает и открывает Бога, мы спрашиваем, где это личное откровение находится или записано. Так как Бог невидим, можно знать, где и когда его личное отношение доступно для нашей жизни. Посмотрим теперь на формы божественного откровения. В своем верховном провидении Бог открывает себя человеку разными путями. Через свое записанное слово Бог даровал своему откровению определенную и постоянную форму для вечного сохранения, для изучения, для стандарта всякой истины. Обращая внимание на записанное слово, Бог предоставил дополнительное откровение, состоящее в способности различать Писание и понимать их весть. В дополнение к записанному слову, сам Христос, вечное слово, пришел явить Бога, и в его жизни, служении, смерти и воскресении представил в осязуемой форме безграничные атрибуты, явленные в Писании. Кроме личности Христа и Священного Писания, Бог пожелал явить себя через рассматривание творения. Труд Духа Святого в Откровении Ветхого Завета отличается от всех этих важных способов откровения. Прежде записанного слова и во время его составления, прежде пришествия Иисуса Христа во плоти, особенно в периоде Ветхого Завета, Бог различными путями и согласно своей воле являл себя, свою истину и свою программу отдельным личностям и группам через прямое откровение. Иногда через пророка, иногда через события, иногда через великие чудеса Бог открывал свою волю своему народу. В нашем распоряжении имеется только часть этого великого Божьего труда. Наш единственный источник подлинной информации является записанное слово. Обратим теперь внимание на предел откровения Ветхого Завета. Поле ветхозаветного откровения включает все явленное Богом в периоде до пришествия Иисуса Христа во плоти. Мы желаем рассмотреть только в прямом смысле сношение Бога с человеком без помощи необходимых записных документов. Источник информации делится на две определенных категории. Первое. Откровение перед Моисеем. Откровение было дано человеку, прежде чем было известно вдохновение Писания. По крайней мере, две книги Ветхого Завета, Бытие и книга Ивов, относятся к времени, когда не было вдохновенного Писания. Несмотря на то, что записи этих книг вдохновлены, они открывают действие Божие в периоды до вдохновения. Все это известно о Боге и Его действиях. Всякое откровение этого периода подтверждает заботу Бога явить свою истину. Познание Иова и его друзей о Боге и о действиях является доказательством, что записанные слова Бог явил себя в определенной форме. Книга Иова представляет достаточно материала для учебника систематической теологии. Знание откровения Иова и его друзей показывает, что Бог не оставил себя без достаточного свидетельства. Вторая категория. Откровение от Моисея до Христа. Откровение также было дано человеку во время периода от Моисея до Христа, во время которого имелись открытия Священного Писания, и записанное откровение занимало важное место. В течение этого периода Бог нашел нужным явить себя непосредственно некоторым пророкам и говорить через них. Хотя записанное слово преследовало цель сохранения откровения в непрогрешимой точности для будущих поколений, прямое откровение в большинстве случаев относилось к насущным проблемам и нуждам в истине и руководстве, и которая позже стала частью записанного слова. В заключение укажем на автора и средства откровения. Основным человеческим инструментом откровения в Ветхом Завете был пророк. Хотя получение откровения не ограничивалось только пророком. Господь являл себя и другим людям, как Еве, Каину, Агаре и так далее. Никто не мог быть истинным пророком до тех пор, пока не получил откровение. Но в то же время получение откровения или видения не делает человека пророком, если оно не сопровождается повелением передать это откровение другим. Библейское слово «наби», переведенное словом «пророк», не представляет человека, который получил что-то от Бога, но указывает на то, что этот человек приносит что-то людям. Поэтому нельзя ограничить божественное откровение только лишь пророческим служением. В Новом Завете апостолы и их сотрудники были главными человеческими передатчиками откровения. Тем не менее, за человеческими инструментами был автор откровения, Дух Святой. Апостол Петр о ветхозаветном пророчестве говорит: Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра, 1 глава, 21 стих. Заметим, инструментом был человек, источником Бог, а единственным автором, двигающим человеческим инструментом, был Дух Святой. Это исключительное выражение апостола Петра можно подтвердить многими другими местами из Священного Писания. Ветхозаветные пророки провозглашали, что они говорили посредством Духа. 2 Царств 23.2, Иезекииля 2.2, Михеи 3.8. А также Новый Завет приписывает многие места Ветхого Завета Духу. Матфея 22 глава 43 стих, Деяния 1 глава 16 и 4 глава 25 стих. На основании таких ссылок можно прийти к заключению, что Дух Святой был автором подаваемых откровений. Аминь.